Воспользовавшись отсутствием волн, во втором заходе впереди пустили минные и моторные катера с миноносками, впрягшиеся в тралы, и только следом за ними, глубже сидящие портовые вспомогательные суда. Мин попадалось много, но продвигаться вперед все же удавалось без новых жертв, теряя лишь прицепную оснастку. Тем временем с мыса Казаки сообщили о поданном сигнальными ракетами позывном быстрого хорошо видимом на юго-западе всего в полутора десятках миль. Судя по времени, прошедшему с момента его ухода, он сейчас должен был огибать Квильпорт или по крайней мере к нему приближаться, а не маневрировать у южной оконечности Цусимы. Сначала решили, что и на нем вышли из строя машины или котлы. Запрос о возможной помощи, переданный по радио, а потом тоже ракетами, какое-то время оставался без ответа, а потом сообщили, что имеют срочные сведения для адмирала. Новые срочные сведения с того направления могли означать только появление значительных сил противника, мимо которых эсминец не смог прорваться. Возможно, полученными им повреждениями и объясняется именно такой способ связи. Для прояснения ситуации требовались уточнения. Как-то слишком много поводов для беспокойства набиралось за одно утро. Однако реальных оснований для отмены уже отданного приказа о подготовке к выходу пока еще не было, и работы продолжались. Только начало выдвижения все же отложили до возвращения гонца. Судя по докладам с постов к югу от Цусима-Зунда, ждать оставалось недолго. Идущий полным ходом вверх по проливу Быстрый был обнаружен службой наблюдения и связи мыса Гасаки, как раз когда тральщики наконец прошли весь фарватер до 100-метровой Изабаты. В общей сложности насчитали 18 достоверно выловленных за один выход мин, что стало абсолютным рекордом с начала войны. При этом пулеметным огнем державшихся за тральным караваном миноносцев в самые ранние рассветные часы было предположительно расстреляно еще 3 или 4 штуки. Хотя тот факт, что ни одна из них не взорвалась, позволял предположить, что это были обычные коряги или другой плавучий мусор, если вообще не плод воображения переутомленных экипажей. Такая плотность заграждений потребовала задействования всех наличных сил партии тролления и постоянной подмены рабочих пар, выбывавших из игры, порой сразу после занятия своего места в ордере. И если бы не стихшие волнения, провернуть все это оказалось бы невозможно без тяжелых потерь. Опасаясь, что в неизбежной сутолоке, вызванной постоянной ротацией вымпелов в рабочей линии, могли и пропустить одну-две мины, вернувшийся посыльный миноносец на рейд Казаки проводили резервной парой миноносок со сбруей. Когда он приблизился к орлу, всем, кто был на палубе флагманского броненосца, бросились в глаза свежие заделки, светлыми деревянными шипами торчавшие из его бортов. Значит, бой все же был. Рапорт лейтенанта Рихтера обо всем произошедшем оптимизма не добавил. По уровню информированности относительно внешнеполитической ситуации штаб не превосходил только что вернувшегося посыльного. Но после недолгого размышления тем не менее пришли к выводу, что это либо провокация, либо неловкий экспромт отдельного исполнителя на месте. В любом другом случае всего лишь факт установления светосигнальной связи с берегом почти зажатого одинокого миноносца не остановил бы столь сильного преследователя. Так что, скорее всего, противник у нас по-прежнему один, и это радовало. Однако столь неджентльменское поведение просвещенных мореплавателей ни в коем случае не стоило оставлять без внимания, но это уже точно было делом дипломатов, хотя им в данном случае не позавидуешь. В предстоящем споре будет слово английского офицера против слова офицера русского, а тут, уже с большой долей вероятности, все решит, как говорится, у кого глотка шире. А если учесть еще сравнительно недавний инцидент у Даггербанки, то ставки явно будут не в нашу пользу. Но еще до окончания доклада Рихтера в адмиральский салон принесли нечто, завернутое в перепачканную угольной пылью парусину. Когда в невольно воцарившейся абсолютной тишине сверток развернули, у всех вырвался вздох облегчения. Кто-то сразу перекрестился со словами «Есть Бог на свете». Кто-то хищно прищурился, тихо промолвив «Теперь пободаемся». На столе лежал крупный осколок английского снаряда, найденный в угольной яме Быстрого при более основательной заделке одной из пробоин. По сути, это была вся его донная часть. В принципе, это ничего бы не доказывало, поскольку и из японских пушек стреляли английскими снарядами, если бы не эксклюзивно английский калибр в 234 мм. Это был уже неубиваемый довод. Оставалось только доставить его на большую землю и передать кому следует. Навернувшийся миноносец приказали немедленно отправить всех фотографов, каких только удастся отыскать. Повреждения тщательно запротоколировать и снять на пластинке с нескольких ракурсов. Любые найденные осколки снарядов не выбрасывать. Впрочем, последнее явно запоздало, поскольку все чужеродное, что попадало под руку, вылетело за борт еще на подходе к Цусима-Зунду в ходе уже законченной большой приборки. Привести свой корабль в базу побитой собакой команда быстрого не могла себе позволить. Возня с документированием английского вероломства растянулась и по большинству пунктов закончилась лишь одновременно с контрольной проверкой пробитого фарватера. Но чертить схемы, фотографировать и зарисовывать все еще продолжали. Судя по темпам, этой кропотливой работы было еще на пару дней, не меньше. Но ее можно было доделать и в походе. Никто на эскадре толком не спал уже далеко не первые сутки. Люди вымотались до предела и буквально валились с ног. Вполне освоенный в обоих направлениях маршрут между Цусимой и Владивостоком многим казался теперь невероятно длинным. Решиться покинуть казавшуюся безопасной стоянку на рейде Азыки в таких условиях было совсем непросто. Однако поводов откладывать выход больше не оставалось, так что уже поздним утром с орла дали сигнал начать движение. Эскадра снималась с якорей, вытягиваясь в одну колонну, готовясь двинуться проходом, обозначенным свежими вехами, на всякий случай, снова за тральщиками. Буксиры и катера спешно оттаскивали от высоких бортов водяные боты и баржи, торопясь убраться с пути неповоротливых на малом ходу толстошкурых гигантов. Благодаря квалифицированной помощи Камчатки за ночь Апраксин и Донской восстановили работоспособность своих машин. Конечно, о полной мощности, как и у всех остальных, говорить было бы неприлично, но до базы дотянуть должны. Все прочие провели необходимые профилактические работы, догрузились углем, успев принять от 123 до 170 тонн. Пусть это далеко не доверху заполнило угольные ямы, но вместе с остатком, что там был, на предстоящий 500-мильный переход топлива и прочих расходных материалов теперь хватало с изрядным запасом, что давало больше свободы в прокладке курсов и выборе пункта на побережье, куда можно будет направиться для начала. Удалось починить и третий эсминец. Благодаря каторжной работе экипажей и береговых служб эскадра была готова к переходу, но не к бою. И тут что-либо изменить шансов не имелось никаких. Основной проблемой при встрече с японцами по-прежнему оставался острый дефицит боекомплектов всех калибров. Запаса снарядов для флота на Цусиме уже совсем не было. Хотя их брали даже с остающихся «Жемчуга» и «Авроры», помимо того, что фактически выгребли до донышка запасы на батареях и «Владимире Мономахе», это добавило всего по 8-10 снарядов на каждую пушку среднего калибра. Единственное, что удалось реально изменить, немного пополнить погреба 3-дюймовых скорострелок, начисто выбрав все остатки унитарных патронов с бронебойными стальными гранатами из трюма «Фанадря». После этого на нем оставался только небольшой излишек угля, спешно переправленный на другие остающиеся суда и береговой склад, так как этот пароход, согласно последним распоряжениям штаба, тоже уходил с эскадрой. Но в отличие от всех остальных судов, он никак не мог считаться разгруженным полностью, поскольку должен был доставить обратно во Владивосток запас 229-мм снарядов для промежуточного калибра ремонтировавшегося там «Николая». По причине катастрофически недостаточной пропускной способности железной дороги запасной комплект таких же стальных бомб, изъятый из особого запаса Одесского военного округа, до сих пор не удалось доставить на Дальний Восток. Из-за этого теперь приходилось перетаскивать с места на место все наиболее современное и опасное для противника, подходящее по диаметру и выверенное по весу, что смогли собрать в арсеналах крепости больше месяца назад. Погода явно успокаивалась. Ветер заметно ослаб, и на море осталась только крупная зыбь. Видимость, ограниченная сгущавшейся дымкой, достигала 8-9 миль. Выйдя по очищенному фарватеру на считавшуюся чистой от мин воду, повернули на север, сразу отогнав японский вооруженный пароход. Но тот не стал отбегать далеко, оставшись в зоне видимости эскадры чуть западнее. С момента обнаружения он не прекращал радиотелеграфирование. Хотя все доступные частоты начали забивать еще до выхода со стоянки, скоро к нему пришла подмога в виде второго такого же судна и 4 миноносцев. После этого мешать телеграфированию перестали, ввиду явной бесполезности, ведя хронологическую запись всего, что цеплялось за антенны. Быстро набрав предельно возможные 12 узлов, Наши отряды двигались вверх по проливу, предполагая в скором времени встретиться с японскими крейсерами из передовых отрядов. Но никто больше не появлялся. Гадали о причинах такой медлительности противника, но ни до какого разумного объяснения так и не додумались. Перестроились в две кильватерные колонны, с эсминцами в строй клина в голове, далее в правой колонне Донской и броненосцы береговой обороны. За концевым в своем отряде флагманом Иессина держался Аризона Мару под флагом Красного Креста с нанесенными на бортах опознавательными знаками госпитального судна. В левой колонне в кильватер Нахимову правили пустые пароходы. Замыкали строй эскадренные броненосцы и остальные свежие трофеи, солидно дымившие друг за другом. До полудня шли с этим же японским эскортом, постоянно слушая их переговоры, но других японских кораблей так и не увидели. Зато из Азаки получили телеграмму, извещавшую, что западнее Цусимы показались дымы. До них было около 12-15 миль, но даже с возвышенности не могли разглядеть, кому они принадлежат, из-за мглистости горизонта. После этого связь пропала. Судя по скорости их передвижения, вполне могло быть, что это и есть основные силы японцев. Столь позднее их появление вполне соответствовало выводам, сделанным из перехваченных японских телеграмм. Сейчас они отставали от нашего флота больше чем на 50 миль, но постепенно нагоняли. Тем не менее по подсчетам выходило, что до наступления темноты все же догнать не успевают. Японцы, по-видимому, тоже это просчитали и отказались от погони. Хотя их телеграфирование принималось гораздо лучше, чем с утра, сигнал перестал усиливаться. Частично снова удавалось разобрать текст шифрованных депеш. Уже позже, во Владивостоке после тщательного анализа и сопоставления их с последующими действиями, неясности почти не осталось, что позволило выработать методику чтения новой японской телеграфной азбуки. Спустя два часа сквозь работу не менее трех японских станций из Акачи пробилась еще одна короткая телеграмма. В ней говорилось, что шесть японских крейсеров обстреливают аэростанцию. После этого связь эскадры с Цусимой по радио опять оборвалась, а на параллели Ульсона преследовавшие эскадру миноносцы развернулись и ушли на запад. На хвосте теперь висели только два вспомогательных крейсера. Их силуэты маячили за кормой до самого заката. Судя по всему, миноносцы ушли на бункеровку, чтобы ночью догнать и атаковать. Исходя из этого, требовалось срочно отрываться и затеряться в море. Как только окончательно стемнело, курс сменили на северо-восточный и шли так всю ночь. С рассветом уже привычных сопровождающих не увидели. Должно быть, они отстали в темноте. Видимость была до самого горизонта, на котором не просматривалась ни дымка, ни паруса. Далее до самого Владивостока никого не встретили, хотя периодически слышали японские переговоры. Но, вероятно, из-за большой дальности принимались только обрывки депеш, понять из которых что-либо не удавалось. Своими станциями для передачи сообщений на протяжении всего перехода не пользовались. Только не доходя 40 миль до острова Аскольд связались по радио со своей базой. Работали на минимальной необходимой мощности, не желая привлекать внимание противника. Однако сильный природный фон затруднял работу радиотелеграфа, поэтому на вызов откликнулся лишь расположенный ближе всех гарнизон залива Стрелок. Выяснив, что у наших берегов японцев не видели, вызвали оттуда эскорт и утром 6 августа, следуя в тумане за тральным караваном, не найдя вражеских мин и благополучно пройдя фарватером мимо своих оборонительных заграждений, вошли в залив, встав на якорь под северным берегом острова Путятина. Здесь узнали, что из полученной штабом флота вчера уже глубокой ночью телеграммы, пришедшей кружными путями из Циндао, известно, что японцы ограничились только обстрелом северного побережья Цусимских островов. Ожидавшийся штабом наместника и даже считавшийся весьма вероятной попытки высадки войск предпринято так и не было. Хотя с Цусимы никаких сообщений по радио не принимали, скорее всего, по причине активного противодействия японцев, работу нашей станции из Азаки слушали с крейсера второго флагмана германской восточно-азиатской эскадры Ганза, маневрировавшего южнее Квильпорта. Депеши шли открытым текстом, так что требовался лишь элементарный перевод. Далее контр-адмирал фон Мальтке уже в кодированном виде передавал все это своему шефу, а тот – в адмиральштаб в Берлине. И только оттуда, через нашего атташе, сообщения дошли до Петербурга, а потом и до Владивостока. Учитывая путь, пройденный депешей, она еще удивительно быстро добралась до своего конечного адресата. поскольку до сих пор наблюдалась явно слабая ответная реакция противника в южных водах Японского моря, ожидалось проявление его повышенной активности в ближайшее время в любом другом месте. На всякий случай, временно перебравшиеся на берег из соображений улучшения качества связи штабисты наместника, посовещавшись по телеграфу со штабом Берилева, отдали распоряжение прекратить все судоходство вдоль побережья Кореи и усилить охрану проводных линий связи. А продвигавшийся из Александровского поста на Сахалине к Владивостоку караван транспортов с углем и строевым лесом развернули в залив Ольги до прояснения обстановки приказом по радио. Оборону залива Пасиит подняли по тревоге, распорядившись выдвинуть на позиции подводные лодки. Дозоры в заливе Петра Великого усилили, выслав дополнительные конные разъезды вдоль приморских трактов и в подходящих для высадки десантов местах. Береговые батареи и войска первой очереди также подняли в ружье. В общем, как могли, подготовились к ответным действиям разозленного противника. Жаль только, подловить его сейчас было абсолютно нечем. Разве что японцы сами на мины или под торпеды субмарин полезут. Но в это совсем не верилось. Противник у нас был слишком опытный. До вечера ждали, пока поредеет туман, постоянно поддерживая связь по телеграфу с крепостью. Радио не пользовались, но все станции постоянно работали на прием. Однако никаких близких вражеских переговоров не слышали. Доносились только едва слышимые обрывки далеких депеш. Только в 17:00 разведнелось, после чего в сопровождении все того же трального каравана двинулись дальше. Уже в сумерках у мыса Ветлина встретились с Владивостокской тральной партией и, следуя за ней, обходя свои крепостные минные заграждения у мысов Ветлина и Каразина, прошли в пролив Босфор Восточный. Глава 14. Богатырь и Светлана встретились южнее параллели Шантунгского маяка вечером 1 августа. Подведя свой крейсер к боту флагмана, Шейн доложил о полученном в Чифуновом приказе штаба флота, а на палубу Богатыря перебросили пакет с ним, для полного ознакомления. В пакете был также подробный рапорт о неожиданных переговорах с германским представителем и последовавшим за этим тайным вояжем в город Мичманонирода. Поскольку новые распоряжения не требовали изменения курса и каких-либо других срочных действий, как и планировалось, двинулись на юг, избегая контактов со всеми судами, пока не миновали Шанхай. Далее пошли на юго-запад, к Формозе, где была назначена встреча с угольщиками из Сайгона. Но теперь море осматривали уже на, возможно, большей площади, еще ночью начав поиск встречных пароходов. С рассветом разошлись на 10 миль друг от друга, продолжая искать возможных контрабандистов. Радио не пользовались, чтобы не выдать себя телеграфированием, но это давало лишь кратковременную отсрочку в определении противником района нахождения отряда, только до прихода в ближайший порт первого из остановленных и осмотренных нейтральных судов, не имеющих запрещенных к ввозу в Японию грузов. В течение 2 дней, пока движение не прекратилось, осмотрели 11 пароходов и 3 парусника. Но только на 2 из них нашлась контрабанда. Немецкий «Амай» вез в Сасеба железнодорожное имущество и паровые электрические машины фирмы «Сименса» на английском «Энни», направлявшемся в Куре. Среди продовольственных наименований в коносаментах была селитра и артиллерийский порох. Суда арестовали, укомплектовав перегонными командами и ограничив передвижение штатных экипажей. Оба приза шли теперь с крейсерами, направлявшимися к самой южной оконечности Формозы, где у залива Кайланг должны были ждать наши угольные пароходы. От мысли осмотреть северное и западное побережье Формозы и атаковать расположенные там порты Тамсуй, Анпингу и Гаюсен до начала бункеровки отказались, опасаясь встревожить противника раньше времени. К тому же у западного берега было множество мелей, на которые можно было запросто налететь в темноте, а Гаюсен еще и прикрывался фортом Чихоу, и там могли быть японские дозорные суда. А он располагался всего в 50 с небольшим миль северо-западнее места предполагаемой встречи с угольщиками. Шариться в архипелаге Пескадорских островов, не пополнив запасы топлива, тоже не решились. Ночью держались вместе, сомкнув строй и погасив все огни. Так прошли пролив между островами Янагуми и Такитами. Далее проложили курс южнее острова Бател-Табага, находившегося милях в 40 восточнее южной оконечности Формозы. Рано утром 4 августа уже освещаемые встающим солнцем вершины гор этого острова и обозначенные белой пеной прибоя скалы более южного островка Литл Бател-Табага остались справа по борту, а прямо по курсу поднимались из моря горы Хенгджина, основного хребта Формозы. Горизонт был пуст, если не считать нескольких парусов китайских джонок. Ход увеличили, чтобы скорее добраться до точки встречи. В начале 8 часа утра уже был виден скалистый мыс Гаоджанпхи, рядом с которым стоял большой пароход. Подойдя ближе, опознали в нем Ярославль. С него передали условный опознавательный сигнал и сообщили, что пришли позавчера после полудня из Сайгона с углем и нанятыми там грузчиками и вот уже вторую ночь дежурит у этого мыса, ожидая крейсера, на день уходя южнее, вне зоны видимости с берега, как им и было рекомендовано. Обменявшись приветствиями, все вместе вошли в залив Кайланг, раскинувшийся между мысами Гаоджанпхи и Найпхи. Там стоял на якоре второй пароход, Киев тоже с грузом угля и продовольствия. У него появилась неисправность в машине, и он был вынужден уйти под берег для ремонта, из-за чего и задержались сегодня у берега дольше обычного. В западной части залива ему удалось укрыться от шедшей с юго-запада тяжелой зыби и приступить к устранению поломки. Добротворский распорядился обосноваться рядом с ним и немедленно начать бункировку крейсерам и трофейным пароходам. У мысов оставили шлюпочные дозоры. Высаживать наблюдателей на берег не стали, хотя пассажиры из ЧФУ и уверяли, что в случае их немедленной доставки в ближайшую рыбацкую деревню в течение нескольких часов смогут организовать охрану наших людей, или даже лагеря, и помощь рабочей силой. Последнее было бы особенно желательно. Экипажи уже явно устали, так и не отдохнув толком еще после предыдущего боевого выхода. Но начальник отряда не доверял подсадным азиатам и опасался засады или диверсии. Из этих соображений время стоянки было сокращено до минимума. В итоге в грязную и тяжелую работу для ускорения дела впрягли всех, кто успел смениться с вахты. В первую очередь, с Ярославля перегрузили более 600 ящиков с новейшими 37 и 47-миллиметровыми фугасными снарядами французского производства для пушек Гачкиса. Эта посылка от светлейшего князя Ливина из Сайгона оказалась сюрпризом. Никто на крейсерах не ждал ничего подобного. В прилагавшихся документах, тут же бегло просмотренных Добротворским и старшими офицерами обоих крейсеров, обнаружились копии рапорта командира Дианы о значительном разрывном действии новых французских гранат для малокалиберных скорострельных пушек, виденном им еще в начале июня на практических стрельбах крейсера «Декарт», на которых ему довелось побывать. Стрельбы проводились по щитам, установленным на береговой отмели. В ходе них по отметинам на близко стоявших деревьях было установлено, что разрыв 37-миллиметровой стальной гранаты выпуска 1904 года завода Гачкиса дает зону плотного поражения разлетающимися осколками в 10 шагов, что не шло ни в какое сравнение с нашими снарядами такого же калибра. Более тяжелые 47-миллиметровые гранаты отличались от наших бронебойных по мощности не столь впечатляюще, но все же имели гораздо больший фугасный и осколочный эффект. Светлейшему князю Ливину в ходе беседы с младшим флагманом французской эскадры в южно-китайских водах контр-адмиралом Жан-Кьером удалось узнать, что так действуют только снаряды нового образца, доставленные с последним транспортом снабжения, для испытания которых и затеяли эти стрельбы. В то время как такие же боеприпасы из старых партий, как и русские, работают скорее как сплошные ядра, имея прочный корпус и малый заряд взрывчатого вещества. Они тоже называются бронебойными гранатами, как и у нас. Новые же снаряды являются фугасными и должны наносить главный урон атакующим судам силой взрыва и своими осколками, что гораздо эффективнее. Пока Нарочный с отчетами Ливина добирался до командования Тихоокеанского флота, а сам светлейший князь через свои новые связи во французских колониальных властях искал способы скрытно закупить такие боеприпасы и переправить их во Владивосток, вопрос неожиданно решился. Учитывая последние изменения во внешнеполитической обстановке в Европе, вызванные сближением Санкт-Петербурга и Берлина, обитатели Елисейского дворца захотели стать для русского царя не меньшими друзьями, чем германский кайзер. Одних только перехваченных телеграфных депеш для этого было явно маловато. А поскольку прямо только вороны летают, колониальная восточно-азиатская эскадра оказалась полностью, и даже с явным избытком, снабжена новыми боеприпасами даже раньше, чем флот во французских водах. Далее сайгонские власти получили из Парижа приказ срочно испытать стрельбой и принять на вооружение исключительно новые снаряды. А когда, что и неудивительно, удалось заинтересовать ими Ливина, еще и особые инструкции, в соответствии с которыми появилась возможность в кратчайшие сроки провести тайную сделку через третьих лиц прямо там, итог которой и был отправлен с пароходами к Формозе. В сопроводительных документах имелась и докладная записка на имя наместника от командира Дианы, в которой он особо указывал на большое содействие в решении многих деликатных вопросов со стороны некоего господина Матте, одного из совладельцев компании Maison M, Matteetsi, занимавшейся, помимо прочего, еще и фрахтом судов. И в этот раз Матте взял на себя всю канцелярию с бюрократией, еще и судил Ливина деньгами, поскольку у него самого столь крупной суммы не оказалось. Однако погрузку вскоре пришлось прервать из-за усиливавшейся качки. Волнение не стихало, а место стоянки оказалось недостаточно закрыто от шедших с моря волн. Швартовые концы рвало, и пароходы с крейсерами изрядно бились бортами друг о друга. Риск получения достаточно серьезных повреждений увеличивался. Начальник отряда распорядился свернуть работы и менять якорное место. Но вместо того, чтобы просто передвинуться немного западнее, где сразу за мысом зыбь была гораздо слабее, и продолжить погрузку, он приказал уйти в глубину залива, чтобы уменьшить вероятность обнаружения с проходящих мимо судов. От штурманов, начавших говорить об отмелях, просто отмахнулся, приказав выставить лотовых на каждом корабле и транспортах и начинать движение немедленно. Хотя на новую стоянку буквально переползали, постоянно промеряя глубину, невезучий Киев, уже почти закончивший ремонт машины, умудрился выскочить на банку. Получив доклад об этом, Добротворский разнервничался и приказал немедленно уходить, а пароходам действовать по обстановке. По его мнению, где-то рядом находились большие японские крейсера, уже непременно извещенные о нашем здесь присутствии, чему в немалой степени способствовало предварительное появление угольщиков в этом районе. Последовавший сразу доклад старшего механика Кигеля, что успели принять всего 30 тонн угля, а на Светлане и того меньше, чего явно недостаточно, вызвал бурю эмоций. Добротворский орал своим громовым голосом, обвиняя в головотяпстве и саботаже всех окружающих. Возражать осмеливался только командир богатыря капитан первого ранга Стимман, чем еще больше распалял его. Тут под горячую руку подвернулся судовой священник и иеромонах отец Венедикт. Начальник отряда нависал над ним, смиренно внимавшим воплем, всей глыбой своего немалого тела с всклокоченной бородой, пока не выорался окончательно. В итоге было приказано срочно догрузить до 50 тонн, после чего крейсерам выдвигаться на запад, а с темнотой идти на юг к острову Итбайт, где, возможно, получится расположиться комфортнее, а пароходам остаться здесь и сгружать уголь на джонки, которые обещали обеспечить китайские пассажиры и уже ими перевозить к крейсерам. Свои резоны в таком решении, безусловно, имелись. Хотя процесс с приемки топлива заметно усложнялся и растягивался по времени, безопасность возрастала. Особенно, учитывая возможность использования части небольших парусных судов для несения дозорной службы, оставалось лишь договориться обо всем с пассажирами. Те, в свою очередь, узнав масштабы запросов, оказались несколько обескуражены. К тому же дипломат из Добротворского был откровенно плохой. Он напирал и требовал, не желая слушать возражений ни от своих офицеров, ни от противоположной стороны и не утруждая себя подбором выражений и аргументов, будучи абсолютно уверенным в своей правоте. В основном по этой причине переговоры получились сложными и затянулись до завершения авральной бункеровки. В конце концов все же пришли к согласию. Китайцев из Чифу пересадили на одну из державшихся поблизости рыбацких лодок, а всех иностранцев с призов свезли на Богатырь. Оба трофея укомплектовали перегонными экипажами с наших угольщиков, команды которых предусмотрительно были усилены добровольцами с Дианы, вернув на крейсера всех командированных, после чего покинули залив, двинувшись на запад, в направлении Гонконга. С темнотой развернулись на Итбайт. Этот островок, длиной менее 10 миль и неполные 2 шириной, тем не менее давал защиту от зыби. Так что, достигнув его северного побережья, где, к удивлению многих, по условному сигналу нашли первые 3 джонки с углем и даже грузчиками, сразу начали погрузку. С этими джонками доставили также важные новости об успешной атаке базы Сосеба. Подробности, естественно, никто не знал, но ходили слухи о ее полном разгроме. Бункеровка продолжалась весь следующий день до темноты. Вокруг сновали местные рыбацкие посудины. Некоторые из них швартовались к борту крейсеров, предлагая свежую рыбу, овощи и рис. Воспользовавшись этим, кроме угля, которого удалось принять тонн по 100 на призах, 120 на богатыре и 108 на Светлане, пополнили еще и провизионные кладовые, после чего снова начали готовиться к выходу в море. Как стемнело, снялись с якорей и уже на ходу занялись приборкой. Отряд разделился. Трофейные пароходы, имевшие теперь полные ямы, отправили вокруг Японии во Владивосток, пожелав счастливого плавания. Крейсера же тем временем двинулись на север и скоро встретились с Ярославлем и отремонтировавшимся Киевом, который после разгрузки самостоятельно сошел с мели. Появившиеся небольшие течи сильно ему не угрожали. Найдя свои транспорты по зажженным на их мачтах фонарям, сошлись бортами и погасили все огни, чтобы обменяться информацией. Добротворский постоянно торопил, так что передача мешков со штабной почтой и письмами экипажа прошла довольно сумбурно. Затем пароходам приказали сгрузить при помощи все тех же джонок 1500 тонн в подходящем укромном месте, на усмотрение высаженных китайцев, и возвращаться в Сайгон. После чего сразу расстались. От предписанного приказом обследования Пескадорских островов начальник отряда снова решил отказаться, поскольку и без того потеряли много времени, болтаясь у вражеских берегов на глазах у наблюдателей, а угля приняли неполные запасы. Вместо этого русские бронепалубники тихо двинулись к северу вдоль восточного берега Формозы. Снова вокруг были только немногочисленные рыбаки и джонки. За час до полуночи вдалеке слева по борту показались огни порта Луконг, но к нему приближаться не стали, так как он считался второстепенной целью. По данным разведки, там бывало не более 120 судов в год, в основном этих самых джонок с китайскими товарами, никак не влияющими на способность Японии продолжать войну. Хотя все жутко устали и вокруг было спокойно, ночью почти никто не спал, возможно, из-за духоты. С утра занялись мелким ремонтом. Командам разрешили обедать. Приближались к оживленным судоходным трассам, которые, вполне возможно, уже охраняются японцами. Скоро достигли порта Цзылунг, на северо-восточном побережье. Он являлся административным центром всей провинции. Здесь планировалось осмотреть только подходы к гавани и лишь по возможности проникнуть в саму бухту, почти закрытую со стороны моря островом Пальм и защищенную береговыми батареями. К моменту, когда на горизонте показались вершины гор Палм-Айленда, уже совсем разведнелось, так что отряд, скорее всего, был обнаружен противником. Смысла таиться теперь не было, поэтому сразу попытались войти на рейд, но, как и ожидалось, он имел серьезную береговую оборону. С острова, а также с обращенного к морю склона мягкой горы и западного берега бухты Килинг били тяжелые орудия, что вынудило Добротворского прекратить сближение, держась на границе зоны досягаемости с батарей, и открыть ответный огонь. Пушки на фортах оказались старыми, низкорастрельными, но калибры некоторых из них были вполне серьезными. На Палм-Айленде выявили самые опасные укрепления, имевшие не менее 3 достаточно дальнобойных орудий. На всех остальных батареях обнаружилась еще лишь пара стволов, представлявших реальную угрозу. Все остальное было мортирами или подобными им практически безвредным антиквариатом. Выяснив позиции и состав артиллерии всех 3 фортов, крейсера попутно обстреляли суда, стоявшие в бухте. Из-за мелководности внутренней гавани большие транспорты были вынуждены вставать на якорь у входа в нее, западнее или юго-западнее Палм-Айленда. Как только они оказались видны из-за острова, часть пушек «Богатыря» и «Светланы» била по ним, пока Добротворский не скомандовал общий отход. Никого потопить, естественно, не удалось, так что скромным итогом набега на Цзылунг оставалась разведка его укреплений. Однако удача снова улыбнулась крейсерам. Одновременно с началом отхода севернее рейда был обнаружен небольшой японский пароход. Светлана сразу бросилась в погоню, перехватив еще в виду порта деревянный каботажник в 432 тонны. Досмотровая партия бегло провела осмотр. Ценных грузов обнаружено не было, и старую посудину просто подожгли, изъяв все найденные бумаги и отпустив шлюпки с командой к берегу. После чего русские высадили экипажи обоих перехваченных ранее судов в оказавшуюся поблизости большую двухмачтовую джонку, груженную рыбой и пряностями, и двинулись к Корейским проливам. Через 2 дня уже поздно вечером, никого более не встретив, подошли к острову Фукуэ, оказавшись в 15 милях южнее его западной оконечности. Отсюда с Марсов и мостиков были хорошо видны вулканические пики в северо-восточной части горизонта. Повернув на север, увеличили ход. На закате видели дым к западу от себя, но выяснять, кто это, не стали. К ночи были уже в восточном Цусимском проходе. Спустя 3 часа после того, как окончательно стемнело, стало ясно, что вошли в зону с интенсивным движением судов. Первым контактом был довольно крупный 3-мачтовый парусный корабль, без ходовых огней, прошедший перед крейсерами с востока на запад недалеко от острова Ики. Поскольку после ухода из Желтого моря на крейсерах не получали никаких достоверных сведений ни о нашей эскадре, ни о противнике, Добротворский и оба командира были уверены, что Рожественский после боя у Сасеба увел всех во Владивосток, а японский флот находится где-то в районе Корейского пролива, занят охраной судоходства и жаждет мести. По этой причине, как было условлено еще до начала прорыва, от атаки такой заманчивой цели отказались, обойдя ее с кормы и продолжив пробираться на северо-запад. Сразу обнаружили еще 2 небольших затемненных судна, шедших в том же направлении. Ход уменьшили, но все котлы по-прежнему держали под парами. Спустя всего 30 минут опять наткнулись на небольшой пароход, шедший уже в восточном направлении к острову Ики. С ним, похоже, также удалось разминуться, не открыв себя. По крайней мере, никаких явных признаков тревоги все еще не было. Однако скоро пришлось отказаться от дальнейшего продвижения прежним курсом, так как впереди обнаружили отсвет прожектора, скользнувшего по воде. Следом показались еще 2 сильных отблеска света, много западнее. Уклоняясь от них, повернули на Симоносики, двигаясь 8-узловым ходом. Разминувшись на этом курсе еще с 2 судами, считали, что благополучно миновали Окинасиму, оставив ее слева по борту. Никаких ориентиров и самого острова видно не было. Шли по счислению. Предполагая, что японские дозоры остались западнее, повернули на север, намереваясь обогнуть их по восточному флангу и пройти у самого входа в залив Абурадани. Ход держали все так же не более 8 узлов, чтобы не было белых бурунов у форштевней. Скоро увидели факел искр, вылетевший из трубы какого-то судна, совсем недалеко с правого борта. Отвернув от него на запад, какое-то время шли этим курсом. Вдруг, неожиданно, Светлана заметно вздрогнула всей кормой. После серии вибраций все стихло, но из машины сообщили, что на левом валу появилась подозрительная дрожь. Скорее всего, крейсер задел винтом за какое-то подводное препятствие. Это было странно. По докладам штурманов, поблизости не имелось ни камней, ни отмелей, ни островов. Но тут сигнальщики разглядели берег слева по борту. Это мог быть только Окинасима, хотя считалось, что он уже остался за кормой и минимум мили на 4 южнее. С острова, судя по всему, крейсера заметили. Оттуда донеслись какие-то звуки, и замигал сигнальный фонарь. С головного богатыря, благополучно миновавшего опасное место, эту морзянку увидели уже на кормовых углах, в то время как для Светланы она оказалась как раз на левом траверзе, под самым боком. В этот момент от острова услышали сначала обрывки команд, а потом глухие удары. И сразу разглядели едва различимые затемненные силуэты 2 довольно крупных пароходов на фоне серого горба острова. Один из них явно находился под парами, а под бортом второго вяло дымило несколько более мелких судов, возможно, миноносцев. Во тьме удалось различить только их невысокие трубы и мачты, чуть возвышавшиеся над палубой. Предположив, что наш отряд уже обнаружен, а суда, что сейчас видит, это какие-то из японских крейсеров и базы миноносцев со своей мелочью, Шейн решил атаковать первым и приказал открыть огонь, целя в первую очередь в плавбазу, поскольку лучше защищенный крейсер подбить коротким огневым налетом шансов было немного. Спустя несколько секунд резко взвыл корабельный ревун, и тут же ночную тьму разорвала яркая вспышка залпа. Ушедший вперед флагман отряда присоединился к обстрелу спустя менее минуты. К этому времени с мостика Светланы уже передали ратьерам, что видят корабли под берегом. Дистанция была совсем небольшой, но темнотой скрадывала контуры целей. Комендоры богатыря вообще били лишь куда-то в направлении едва видимых всплесков от снарядов своего напарника. Машинам немедленно дали самый полный ход, так что объект нападения быстро проскочил вдоль левого борта и пропал из вида. Бой продолжался совсем недолго. Дав несколько прицельных залпов, стрельбу задробили, резко отвернув на северо-восток. Освещать противника даже не пытались из опасения открыть свое место другим японским кораблям, наверняка бывшим где-то рядом. Одновременно с открытием огня Шейн распорядился забивать эфир работой своей станции беспроволочного телеграфа, чтобы обстрелянные суда не могли вызвать подмогу. Японцы ответили не сразу. Сначала открылся прожектор с того судна, что было под парами, за ним еще два с берега. Но их лучи прошли в стороне и вскоре погасли. Только потом начали стрелять из двух или трех орудий, непонятно, с берега или с кораблей. Но наши крейсера к этому времени уже удалялись, видя начинавшийся пожар на каком-то из обстрелянных судов у себя за кормой. На каком именно, разобрать не было возможности. Стрельба там скоро стихла, а вот огонь, наоборот, набирал силу. Вот в свитах этого пожара удалось разглядеть позади двигавшийся на запад большой двухтрубный пароход, а недалеко от него, и несколько мелких паровых судов, возможно миноносцев, которые успели отойти от своей базы с началом обстрела, разойдясь на 4 кабельтова друг от друга, чтобы иметь возможность маневрировать. Богатырь и Светлана быстро удалялись и скоро потеряли их из вида, но зарево над горизонтом, подсвечивавшее снизу тяжелые облака, видели еще долго. Погони не было. Когда обороты винтов уходили за сотню, корму Светланы начинало изрядно потряхивать и начинали течь сальники грибного вала. Это явно были последствия касания грунта винтом. О повреждении доложили на флагман и спустя 40 минут ход снова сбавили, не выводя из действия котлов, и прекратили ставить помехи. Японцы это быстро оценили. В течение каких-то 10 минут зафиксировали сразу 4 чужих станции. Они разразились короткими сообщениями, судя по слышимости, совсем рядом. Но все телеграммы шли каким-то новым, неизвестным кодом, и разобрать ни одну из них не удалось. Им отвечали еще с двух или трех передатчиков. Понимая, что ни о какой скрытности речи теперь не шло, Добротворский приказал связаться с Азаки и запросить обстановку, рассчитывая отправить туда охромевший крейсер в случае возникновения серьезных осложнений и прорываться во Владивосток на одном богатыре. Но, несмотря на неоднократные повторы запроса, до конца ночи ни одной русской станции в эфире так и не появилось. Это было странно и тревожно. Решив, что Цусиму уже захватили японцы, чем и объясняется столь интенсивное судоходство вокруг островов, Добротворский приказал ускорить отход. На Светлану передали, что если она не сможет держать предписанную скорость, будет прорываться самостоятельно. С рассветом ход подняли до 16 узлов и продолжили двигаться на северо-восток, вдоль японского побережья, держась вне видимости берегов. Хотя все так же активные японские радиопереговоры были уже плохо слышны, опасность появления крупных сил противника все еще сохранялась. Дважды отмечалась работа мощной станции. Поэтому отряд держал пары во всех котлах, находясь в готовности быстро дать полный ход для прорыва. У Светланы на левом валу сальники текли все сильнее. Появился стук в машине, но обороты не сбавляли. Чтобы расширить просматриваемую полосу моря, снова развернулись в поисковую цепь, надеясь зацепить кого-нибудь из местного каботажа или дальних дозоров и получить информацию о ситуации на театре боевых действий от пленных. Пока же строили предположения, одно хуже другого. Не доходя до островов Оки, повернули на север, не сбавляя хода до вечера. На закате перехватили корейскую шхуну с ячменем, шедшую в Майдзуру, но что-либо толковые корейцы рассказать не могли. Экипаж пересадили на Светлану, а шхуну укомплектовали матросами крейсера и отправили во Владивосток. Когда уже стемнело, Добротворский распорядился перейти на экономический ход, разрешив вывести из действия часть котлов. Кочегары наконец-то получили передышку. Механики Светланы, пользуясь уменьшением оборотов, возились в коридоре вала, уменьшая течи. К рассвету достигли параллели Гензена. Горизонт был пуст. С богатыря отправили депешу во Владивосток, сообщив о своем возвращении и запросив обстановку. Но ответа не было. Две повторные телеграммы также оказались безответными. Предположив, что у Владивостока действуют японские отряды, перебивающие связь, решили увеличить ход до 17 узлов, чтобы успеть добраться до русских берегов засветло. По расчетам штурманов, в этом случае достигнув мыса Поворотный, имели бы еще более часа светлого времени. Достаточно, чтобы оглядеться и выяснить, что к чему. С маяка на мысе рассчитывали узнать, что творится у Владивостока, а уже потом решать, как быть дальше. Добротворский, вконец издергавшийся сам и державший на нерве весь свой штаб, опасался погони или засады. До самого вечера противника так и не встретили, и перед закатом 10 августа легли в дрейф в виду русского берега, обмениваясь сигналами с постом на маяке. Выяснив, что японцы крупными силами осматривали Брутонов залив, а сейчас пришли к заливу Пасиит, укрылись в заливе Америка, чтобы под защитой батарей привести себя в порядок. Но уже на следующий день противник ушел. Тем не менее переход в базу, где стояли все остальные корабли эскадры, проходил под эскортом броненосцев и подводных лодок. Причем Светлану тянул на буксире индустрии, поскольку, несмотря на недовольство начальника отряда, капитан первого ранга Шейн, щадя и без того почти загнанную машину крейсера, своим ходом идти отказался и под свою ответственность отправил депешу в штаб, запрашивая буксировщика. К этому времени уже осмотрели винты водолазы и выяснили, что две лопасти на левом повреждены, это и вызывало вибрации на больших и средних ходах. Стоит заметить, что бывший немецкий буксир-спасатель вызвал некоторый ажиотаж своим появлением. Входящий в залив незнакомый пароход, хоть и под нашим флагом, приняли за японский разведчик, сыграв боевую тревогу. Сильно озадачило подозрительное спокойствие береговых наблюдательных постов и батарей, из-за чего Добротворский, решив, что они уже захвачены подкравшимся десантом, распорядился снова дать радио во Владивосток с сообщением о том, что атакован в заливе Америка, а крейсера подготовить к подрыву. К счастью, до того, как все благополучно разрешилось, исполнить ни то, ни другое не смогли. Несколько позже выяснилось, что в неудачных попытках связи по радио виновата станция «Богатыря», которая частично вышла из строя по причине интенсивного использования и могла работать только на дальность 20, максимум 23 мили. А мы и они благополучно пришли в порт Корсаков спустя 8 дней, успешно обогнув Японию, и позже также перешли во Владивосток, где были конфискованы вместе с грузом по решению призового суда. За все время перехода по Тихому океану с них не видели ни одного судна, что было совершенно не характерно для пройденных ими вод. Вероятно, японцы снова изменили маршруты движения транспортных караванов у своих берегов, либо временно прекратили судоходство. С уходом Рождественского со всей эскадрой во Владивосток японцы занялись налаживанием морских перевозок в прилегавших к Цусиме водах. Правда, возможности для этого были весьма ограничены острым недостатком мореходного транспортного тоннажа в портах юго-западных территорий страны восходящего солнца, большей частью лежащего на дне в районе Сасеба. Вообще по численности затонувших судов на квадратную милю площади Сосипский залив и его окрестности явно с многократным запасом бил все рекорды. Тем не менее, преодолевая эти и многие другие трудности, перевозки медленно, но верно налаживались. Отдельные пароходы, шхуны и прочее мелкое плавучее братья начали постоянно курсировать между Симоносики на японских островах и Фузаном и Мазампа на юге Кореи, огибая Цусиму с севера. Причем число участников этого движения постепенно росло. Вторым маршрутом снабжения был путь из Нагасаки и Сосипского залива, точнее, из устья реки Сугя, также Фузан и Мазампа или далее вокруг Кореи в Чимульпа, а также порт Артур и дальний. Он пролегал уже южнее Цусимы. Причем теперь японцы не считали нужным скрываться и ходили в зоне прямой видимости с берега и днем. На них не подействовало даже то, что воздушные шары на Докачи и Азаки появились уже на следующий день после массированного обстрела этих пунктов со всех крейсеров действующей эскадры 4 августа. На то, что удастся уничтожить невидимые с моря русские аэростанции, никто особо и не рассчитывал. Для охраны судоходства в Цусимских проливах постоянно патрулировали вспомогательные крейсера и миноносцы, не задействованные в несении дозорной службы, заметно ослабленной после ухода остатков русского флота на север. После так и не состоявшейся по техническим причинам погони, расстрелявшие почти половину боекомплекта по берегу крейсера ремонтировались и пополняли запасы в Мазампа, оставлять который японцы никак не соглашались даже после всего произошедшего. Утром 5 августа пришла телеграмма от начальника охранного района Маковицы адмирала Уемура с известием о том, что вчера у южных берегов Формозы два русских крейсера встречались с двумя пароходами и принимали с них грузы, вероятно, готовясь к рейдерству в районе Формозского пролива. Потом они ушли на запад, но уже на следующий день эти же крейсера принимали уголь еще из китайских Джонаку острова Эдбайт. Вероятно, на каком-то из многочисленных островков, разбросанных в тех водах, русские организовали угольную станцию. Эти сообщения укрепили руководство флота в уверенности, что готовится длительный рейд в западнее Формозы. Союзники, англичане, весьма болезненно отреагировали на такие новости, потребовав усилить поиски русских крейсеров. Они опасались за безопасность своих судов в районе Гонконга и считали именно этот узел коммуникаций следующей целью. Для его защиты адмирал Нейл был готов вывести в море все свои броненосцы и крейсера, базирующиеся там, чтобы повысить безопасность перевозок между Японией и Кореей, а также портами на китайском побережье. Он еще раньше распорядился привлечь отряд крейсеров из Вэйхэвэя, рекомендовав японцам лучше согласовывать районы патрулирования. Но рано утром 6 августа русские неожиданно пришли к Цзылуну и, несмотря на огонь батарей, обстреляли рейд. Было повреждено несколько судов и потоплен оказавшийся рядом транспорт Судзуя Мару, после чего крейсера ушли на восток. Получив это известие, только что назначенный новым главнокомандующим Объединенного флота контр-адмирал Ямада распорядился временно прекратить движение японских судов в водах от Шанхая до Филиппинских островов, а нейтралов известить об опасности всеми возможными способами. Уже к полудню были отправлены телеграфные сообщения в Гонконг, Манилу и Сингапур. Из охранного округа Мака сразу сообщили, что начальник штаба вице-адмирал Цути уже разработал комплекс мер по охране основных судоходных маршрутов в зоне его ответственности. Но главная квартира ответила, что сил для его реализации на данный момент нет. Однако предписывалось сделать все, чтобы сохранить суда и грузы. Одновременно Ямада приказал отправить в Шанхай офицера связи для налаживания взаимодействия с англичанами и немедленно готовить к выходу в море только что пришедшие в Мазампа вспомогательные крейсера Тайчумару, Кантамару, Хатинмару и Хатиманмару. Они должны были уже к следующему утру развернуться в дозорную линию между Квильпортом и островами Гота. Атахачимару и Ямаширамару прерывали бункеровку на рейде Томи, приняв менее половины нормального запаса угля, и срочно выдвигались для прикрытия пароходного маршрута из пролива Хирада на запад. Они должны были нести дозор, находясь южнее этой трассы. Поскольку охрану транспортов, уже находящихся в Желтом море, организовать было невозможно, им изначально предписывалось двигаться только в темное время суток и только вдоль побережья по мелководью. Все крейсера и миноносцы Объединенного флота с вечера 6 августа приводились в часовую готовность к выходу в море, что снова откладывало начало необходимого ремонта механизмов. Активное судоходство в районе Цусимы пока сворачивать не стали. Несмотря на круглосуточное движение между Симоносики и Мазампа мелких паровых и парусных судов, объемы перевозимых в обоих направлениях грузов далеко не соответствовали потребностям снова вернувшегося в Южную Корею флота, не превышая трети необходимого. Кроме того, против полного прекращения доставки грузов активно выступало армейское командование. Как и ожидалось, никакого противодействия перевозкам со стороны оставшихся на Цусиме фактически разбитых русских легких сил все так же не было. Но на всякий случай, выход из Цусима-Зунда и из протоки Касуха тщательно охранялся и днем, и ночью. Сигнальные посты на всех островах в обоих Цусимских проливах, на островах Гота и Корейском побережье дополнительно усилили. На Окинасиме возобновились свернутые было спасательные работы на броненосце Микаса. Возле него постоянно держались плавбаза Тахачимару и плавмастерская Микимару. У обоих бортов полузатонувшего флагмана Объединенного флота стояли пришвартованные баржи с необходимыми материалами. Постоянно подходили и уходили небольшие суда с грузами, рабочими и новым оборудованием из Симоносики. Заканчивалось сооружение кессона для заделки пробоин, а мимо круглыми сутками сновали в обе стороны каботажники, шхуны и кинугасы. Когда вскоре после полуночи 8 августа севернее Окинасимы была обнаружена неясная тень, медленно продвигавшаяся на запад, Стахачимару сначала приняли ее за очередной пароход, шедший в Фузан или Мазампа. Тревоги никто не объявлял, а опасно приблизившемуся к ремонтной зоне судну дали сигнал фонарем, чтобы оно обошло район севернее. Но вместо ответа оно сразу начало стрелять. Уже после первого залпа стало ясно, что это большой военный корабль. Прислуга у орудий на плавбазе была на местах, но цели не видела. После яркой вспышки, дульного пламени многочисленных орудий тьма вокруг стала только гуще. По приказу с мостика задействовали прожектор на мачте, но его луч никак не мог нащупать источник опасности, так же как и оба прожектора с батареей 76-мм пушек на берегу. В этот момент грянул следующий залп, а спустя несколько секунд открыл огонь еще один большой корабль, оказавшийся несколько дальше к западу. Лучи прожекторов метались по волнам, но натыкались лишь на клубы дыма или тумана, только осложняя общее наблюдение. Расчеты орудий начали стрелять по своему усмотрению, не особо надеясь попасть, а вокруг продолжали рваться фугасы. Обстрел продолжался не более 3 минут. Из множества выпущенных русскими снарядов лишь 5 6-дюймовых и около десятка меньшего калибра нанесли хоть какой-то урон. Но 9 из этих попаданий пришлись в ремонтирующийся Микаса. При этом был поврежден кессон, а в нем самом и на броненосце загорелись смола и керосин, широко применявшийся в фонарях для внутреннего освещения, так как постоянного источника электричества на броненосце не было. Работы велись с широким использованием дерева, так что от этих небольших в начале пожаров быстро занялись доски, брусья и прочие материалы. Поскольку корабль не имел действующих водоотливных и пожарных средств, тушить огонь оказалось нечем. Быстро разгоравшийся пожар вскоре охватил всю верхнюю палубу броненосца, а кессон, поврежденный одним из снарядов и осколками, не выдержал напора воды и рухнул. Вспомогательный крейсер Такасакамару, находившийся у протоки Касуха в прикрытии миноносцев, блокировавших ее, слышал звуки интенсивной стрельбы на востоке. Но она очень быстро стихла. С него немедленно отправили телеграмму об этом, но из-за помех в Мазампе ее получили не полностью и связаться с крейсером в течение часа не могли. Тем временем, двигаясь на восток, с него увидели зарево пожара. Стрельба не возобновлялась. Вскоре Такасакамару нагнали оба миноносца из 11-го отряда, дежурившие с ним у протоки и покинувшие свою позицию для поиска неприятеля. Уже втроем они приблизились к Окиносиме, где и встретились с Тахачимару и Микимару в половине 2-го часа ночи. К этому времени Микаса был уже полностью объят пламенем. Оказать какую-либо помощь они не могли. Пожар на броненосце продолжался до полудня. Все помещения, расположенные выше уровня воды, полностью выгорели. Палубы, надстройки и борта провисли и деформировались. Трубы и мачты упали. Вместе с броненосцем сгорели 2 баржи, стоявшие у борта. Плавмастерская и плавбаза почти не пострадали. Контр-адмирал Ямада, из-за помех в эфире, далеко не сразу узнал о случившемся. Но как только стало известно об обстреле Микасы, понял, что это возвращаются те самые русские крейсера от Формозы. Он немедленно вывел весь флот в море, направившись полным ходом к скале Лианкур, где рассчитывал нагнать и перехватить отходящие русские корабли утром. Однако никого обнаружить не удалось. До вечера миноносцы и крейсера вели активный поиск, рассыпавшись в широкий веер и смещаясь все больше к северу, в то время как вспомогательные крейсера прочесали промежуток между островом Дожилит и Корейским берегом, но так никого и не встретили. Стало ясно, что русские снова ускользнули. Вечером Ямада собрал все свои силы вместе и двинулся к побережью Кореи, где до утра грузили уголь на миноносцы и истребители. С рассветом японский действующий флот двинулся к Гензену. Планировалось провести набег на русские коммуникации и порты Кореи, занятые противником. Имевшиеся у японцев вспомогательные крейсера Тахачимару, Ямаширамару и Такасакамару вели поиск впереди по курсу эскадры, но море было пустынным. Попадались только корейские рыбацкие посудины да небольшие шхуны, которые отпускали сразу после досмотра. Войдя в Браутонов залив, вспомогательные крейсера отправили к порту Шестакова, Аякума, Такива и Адзума в сопровождении Нанивы, Такачиха и Акаси. Истребители и миноносцев продолжили движение к Гензену. Планировалось провести обстрел гавани порта и уничтожить стоявшие там крупные транспорты с грузами для Цусимы, ожидающие возможности прорваться на осажденный остров. Однако, получив от рыбаков сведения об обширных минных постановках, проведенных русскими в том районе, приближаться к порту Ямада не стал, отправив такой же приказ вспомогательным крейсерам. В итоге он был вынужден ограничиться лишь безрезультатным осмотром акватории Браутонова залива. На обратном пути произвели бомбардировку порта Шестакова с большой дальности, имевшую чисто демонстрационный характер. После этого флот осмотрел корейское побережье вплоть до залива Пасиит, не обнаружив ни одного русского судна. Весь остаток дня и ночь маневрировали в виду берега, но в сам залив войти так и не решились, предполагая наличие мощных заграждений, и утром 11 августа повернули обратно в Мазампе. Ямада не имел возможности продолжать поход и организовать хотя бы кратковременную полноценную блокаду побережья, так как все его большие корабли нуждались в срочном ремонте. Современные котлы 4 из 6 его крейсеров довольно плохо переваривали низкокачественный уголь, принятый от безысходности в Корейском заливе. Хотя, добравшись до Мазампе, его сразу заменили кардифом, Последствия той бункеровки сказывались до сих пор. Это не удивительно, учитывая, что времени для нормального обслуживания работавших почти все время на полной мощности силовых установок за прошедший месяц так и не представилось. К тому же на миноносцах снова кончалось топливо. Понимая, что главным силам пора возвращаться, три довольно быстроходных вспомогательных крейсера отправили к заливу Петра Великого для несения дозорной службы. Но это тоже нельзя было назвать блокадой, поскольку какого-либо прикрытия для них адмирал выделить не мог. В случае опасности им оставалось надеяться только на надежность своих машин и выучку кочегаров. Была лишь организована цепочка из нескольких дозорных судов, имевших мощные радиостанции, для обеспечения линии связи этих оторванных от своих баз дозоров с Майдзуру и крепостью Бакан, чтобы они хотя бы имели возможность предупредить всех в случае очередного выхода русских из их базы. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.